Мститель. Глава первая. Охотник за головами. Сказать, что капитан Майкл Бриксен не интересовался историей преступлений, что рассказы о грабежах и нападениях увлекали его меньше состязаний в гольф, и что уголовные романы не принадлежали к числу предпочитаемых им книг, было бы неверно. Во всяком случае, этому не поверил бы никто, кто был знаком с его энергичной деятельностью в разведывательном департаменте Министерства иностранных дел. Его жизнь проходила в свиданиях с разным континентальным людом, по ресторанам сомнительной репутации и в изучении подводных течений, относивших дипломатические суда в довольно неожиданные порты. Он дважды пересек Европу под видом рассеянного туриста в клетчатой паре и роговых очках. В утлой лодчонке, управляемой одним веслом, лично исследовал каждый вершок Дунайского устья. После 5 бессонных ночей он открыл в глухой пивной под Будапештом секрет приготовления к тайной мобилизации. Всей этой работе он отдавался с увлечением. С большим неудовольствием покинул он Берлин в момент, когда, казалось, в руки ему едва не попал ключ к тайне договора между двумя государствами, возникшими на территории прежней Австро-Венгерской империи. «Я получил бы фотографию документа, если бы вы дали мне лишние сутки», — заявил он с упреком своему начальнику, майору Джорджу Стенсу, явившись к нему на следующее утро с докладом в Уайтхолл. «Очень сожалею», — равнодушно возразил начальник, «но мы поговорили с премьер-министром Лакидии по душам и получили от него непосредственно текст договора. Дело разрешилось просто. Майкл, вы знаете Эльмера?» Разведчик Министерства иностранных дел присел на край письменного стола. «Вы что же, только для этого вызывали меня из Берлина?» — спросил он с кислой улыбкой. «Заставили покинуть любимое кафе на Унтер-ден-Линден только для того, чтобы поговорить об Эльмере? Это тот Эльмер, который служит у нас бухгалтером?» Майор Стенс кивнул головой. «Он служил в счетном департаменте. 3 недели назад он исчез. И проверка счетных книг показала, что он систематически утаивал суммы, находившиеся под его контролем». На лице Майкла Бриксена промелькнула неприятная гримаса. «Очень печально. Я его всегда считал приличным и безобидным человеком. Надеюсь, вы не собираетесь заставить меня искать его? Это дело Скотланд-Ярда». «Нет, я не собираюсь посылать вас на поиски», — ответил медленно Стенс. «Не собираюсь, потому что он уже найден». В тоне его прозвучала странная и многозначительная нота. Прежде чем он достал из ящика стола лист бумаги, Майкл Бриксен уже понял, что случилось. «Опять охотник за головами?» — прошептал он, подняв брови. Стенс пожал плечами. «Вот записка». Он подал Майклу лист бумаги, на котором пишущей машинкой было отпечатано: «Вы найдете ящик у изгороди, близ переезда, через железную дорогу у Эшера. Охотник за головами». «Охотник за головами», — машинально повторил Майкл и присвистнул. «Мы нашли ящик», — продолжал Стенс. «В ящике лежала голова несчастного Эльмера, словно бритвой отрезанная от тела. Это 12-я голова за последние 7 лет. Во всех случаях, за исключением 2, жертвой был человек, бежавший от правосудия. Даже если бы дело о договоре не получило благополучного разрешения,